Глава 26. Виорика Рианор. Мое страстное желание заняться с блондином любовью сильно поубавилось от понимания, что у нас будет четверо свидетелей, причем каждый из них не чужой мне мужчина. Алир, я не могу так. Понимаю, что это необходимо, но мне стыдно и неприятно, что за нами будут наблюдать, сказала я, отстраняясь от старшего мужа под его тяжелый рваный вздох. Больше ничем своего недовольства Алир не показал, но, нежно поцеловав меня в губы, понес в постель. «Хорошо, давай спать», — сказал он, укладывая меня на перестеленную кем-то кровать. Переформировав ним в короткую пижаму, я поцеловала в щеку Алира, стараясь не провоцировать его на более активные действия, и притворилась спящей, ну или срочно засыпающей. Вскоре хлопнула дверь, но, судя по звуку шагов, вернулся кто-то один. Все-таки испугалась. Хриплым низким голосом тихо спросил Трей. «Да», — снова горестно вздохнул Алир, вызывая у меня чувство стыда. «А где остальные?» «Пошли готовить основные покои. Из-за переполоха с Намиром близнецы мало что успели сделать. От моей помощи отказались». Спокойно сказал Трей, ложась в кровать с другой стороны от меня. «Как мы будем бороться с проблемой стеснительности нашей малышки? Это ненормально, что она так реагирует на свой круг. И как вы закрепляли связь?» Уточнил принц, заставляя спящую меня густо покраснеть. «Как все, только потом она с нами отказывалась даже разговаривать и жалела, что не предпочла нам трибунал. Я не хочу больше этого слышать, даже понимая, что это пустые угрозы», — грустно сказал блондин, поглаживая мою спину кончиками пальцев. По телу пробежали предательские мурашки, а мне оставалось надеяться, что мужья их не заметили. «Расскажи подробнее, где ты нашел наше сокровище и как сумел заполучить?» — любопытствовал принц, нежно массируя мою грудь кончиками длинных пальцев. «Интересно, они заметили, что я не сплю и издеваются?» – задумалась я, стараясь сдерживать стоны удовольствия. Алир принялся рассказывать, радуя меня новыми фактами. Я понятия не имела, что мой ним был кем-то похищен и попал ко мне случайно. Потом рассказал про наш танец и о том, как страдал, не имея возможности соединиться со мной. В общих чертах поведал о договоре и приказе, благодаря которым я согласилась стать Ваирой, даже не зная о том, что муж у меня уже не один, а их четверо. Я бы могла дополнить рассказ своими впечатлениями, но я же сплю. В любом случае, было крайне занятно узнать впечатления моего степенного и уравновешенного блондина, особенно часть с его сексуальными страданиями. Видимо, от чувств, навеянных воспоминаниями, Алир прижался всем телом ко мне со спины, будоража без того уже заведенную меня прикосновением голого возбужденного тела. Ним просто чудесный симбионт, но проблема в том, что прикосновения к нему ничем не отличаются от касаний голой кожи, а возможно, он уже ретировался, как делал это всегда, ощущая близость возбужденных мужей и мое согласие. Не стесняясь рассказывать о таком Трею, Алир шептал, как он мной гордится и как жаждет не выпускать из своих объятий, обдавая при этом дыханием чувствительное местечко подушкам. Сухие горячие губы блондина оставляли дорожки едва ощутимых поцелуев на моей шее, а большие руки Трея нежно гладили мне бедро, поднимаясь выше к округлым полушариям ягодиц. Это невыносимо. Сдерживаться становилось все труднее, причем непонятно, что больше меня возбуждало. Хриплый шепот моих мужчин, когда они делились своими переживаниями и чувствами относительно меня. Ощущение твердой, немного влажной плоти Алира, упирающейся мне в поясницу. Или все сильнее распаляющие невесомые ласки. Когда длинные пальцы Трея немного сместились, касаясь моей мокрой от желания плоти, терпеть больше не было ни сил, ни необходимости. Они знали, что я не сплю, но не побоялись открыть свои чувства и страхи не только мне, но и друг другу. Наверное, в этом и заключается та сила, что объединяет разных мужчин, владеющих одной женщиной. Но в тот момент мои мысли были далеки от философских. С громким стоном я выгнулась навстречу наглым, уверенным пальцем. Закинув руки за голову, зарылась в мягкие волосы Алира, как кошка, потираясь о блондина. Глухой мужской стон в мой затылок, и через мгновение я уже прижата к постели с сильным гибким телом Алира. «Ты нужна нам, Ваир, понимаешь?» Не столько спрашивает, сколько утверждает блондин, перемежая слова жадными поцелуями. Мне не нужна была прелюдия, и, судя по тяжелому, рваному дыханию Алира, ему тоже, но он не спешил дать выход нашей страсти. Лишив меня своей желанной тяжести, блондин буквально впился в мои губы, имитируя скольжением языка то, что планировал делать во мне своим каменно-твердым членом. Я возмущенно застонала, царапая ногтями его спину, желая притянуть мужа обратно, но внезапно почувствовала горячий язык и жадные, властные губы на средоточии моей женственности. Трей атаковал мокрые от желания нежные складочки, уверенными движениями касаясь какой-то волшебной точки, превращавшей тело в оголенный нерв. Я громко стонала, но мои стоны пил Алир. Хотелось увернуться от чувственной пытки, но сильные руки Трея надежно фиксировали мои бедра. В какой-то момент ощущений стало слишком много, слишком сладко, слишком остро, почти болезненно. Когда оргазм был так близко, что мышцы начало сводить в преддверии разрядки, мужья резко лишили меня всего, заставляя стонать от жестокого разочарования. Они немного отодвинулись от меня, давая рассмотреть два совершенных возбужденных мужских тела, два горячих страстью взгляда, но позволяя самой решить, что будет дальше. Не оставляя себе времени на сомнения, я толкнула Алира на спину, оседлав его бедра. Опускаясь на его длинный напряженный член, я буквально впитывала эмоции моего сдержанного и властного блондина. Он открыто транслировал свое удовольствие и страсть, сводя меня с ума. Я была уже слишком близка к оргазму, поэтому ни о какой нежности уже не шло речи. Сильные резкие движения наших тел отзывались почти болезненным наслаждением. Мои внутренние мышцы напряглись, сжимая его горячую твердость все сильнее, пока очередной толчок не отправил меня за грань сильнейшего оргазма, заставляя кричать, дрожать невыносимого блаженства. Алир стонал и содрогался вместе со мной, найдя свою разрядку. Не успела я опомниться от оргазма, как на меня обрушился новый чувственный ураган. Трей поставил меня на колени, позволяя смотреть на расслабленного и удовлетворенного Алира, а сам взял меня сзади, резко проникая в еще слишком чувствительное лоно. Сильные толчки ощущались так глубоко, что наслаждение граничило с легкой болью. Алир с чувственной улыбкой смотрел на то, как Трей грубо берет меня, заставляя стонать и вскрикивать от каждого движения. Блондин подвинулся поближе. Зажав мои волосы в кулак, Алир приник к моим губам в поцелуе, полном нежности. Контраст между медленным скольжением языка и сильными ударами плоти о плоть лишил меня последних мыслей, превращая происходящее в набор влажных хлопающих звуков тел, хриплых стонов и горячей волны наслаждения, зародившегося где-то в поджатых пальцах ног и стремительно поглотившего все мое существо, отправляя в сладкое забвение. Проснулась я только утром, как всегда в 6 утра. Как ни странно, во всем теле ощущалась легкость и сытая удовлетворенность. Несмотря на безудержность вчерашнего секса, я не чувствовала ни физического, ни морального дискомфорта. Не желая увлекаться анализом произошедшего, я любовалась спящими мужьями, удивляясь тому, как такие разные мужчины быстро стали мне одинаково дорогими. Я рассматривала их сильные тела, красивые лица. Бережно погладила густые, непослушные каштановые пряди Трея, провела пальцами по гладкой светлой коже Алира и выскользнула из кровати, направляясь в ванную комнату. Приводя себя в порядок, я старалась не думать о том, как после этой ночи буду смотреть мужьям в глаза, сосредоточившись на предвкушении беседы с Мирандой. Мне хотелось поскорее увидеть ее миловидное лицо, покрытое веснушками, смотреть, как зеленые глаза подруги расширяются от удивления, или услышать громкий смех Миры. Нужно столько всего рассказать и узнать. Интересно, как там раз? Вернулся ли уже со своей миссии или шлет подруге свои романтичные письма, полные любви и тепла? Надо узнать, можно ли рассказать ей, как выглядят мои мужья-раолийцы, а еще лучше показать ей всех. Представляла, с каким изумлением Мира узнает, что фактически я стала счастливой обладательницей мужского гарема. В общем, с довольной улыбкой, свежая и, благодаря Ниму, очень красивая, я вышла из ванной, встречая радостные улыбки всех своих пятерых мужей. Первыми меня одарили голодными поцелуями близнецы. Зажав между крепкими телами, они призывно терлись об меня, демонстрируя, как они по мне соскучились. Намир был нежным и внимательным, буквально согревая меня теплым взглядом. С улыбками сытых котов меня приветствовали Алир и Трей, между поцелуями шепча мне на ушко нежности. Если так будет проходить каждое утро, то я, пожалуй, буду завидовать сама себе. Не в силах больше ждать, я уговорила мужей начать утро со звонка на станцию, намереваясь похвастаться обо всем мире. Но как только визор отобразил лицо моей подруги, улыбка быстро сползла с моего лица.